налил пол кастрюли воды и начал туда засыпать муку. Все сыплю и сыплю муку, а тесто у меня получается жидкое. Пришлось жарить коржики до поздней ночи. Приготовил кофе, который очень любит Теодорыч. Мы с ним вдвоем, не дожидаясь прихода ребят, хорошо заправились. Между прочим, приготовление коржиков приносит еще пользу и в гигиеническом отношении. После замешивания теста руки становятся заметно чище. Скоро должны прийти Женя и Петя. Для них я приготовил еще какао. Через час должны будем втроем пойти на аэродром расчищать торосы. Один только Эрнст остается в лагере у своего радиоприемника. В последнее время наша деятельность подчинена задачам спасения самолета Ливаневского. Мы ведем только самые необходимые научные наблюдения и радиовахты. Все остальное время приходится упорно работать на аэродроме, расчищать площадки на случай посадки больших самолетов Водопьянова, Молокова и Алексеева на станции Северный полюс. Погрузили лопаты, пешни, поехали на аэродром. Сбросили с себя меховые тужурки. Работа закипела. Погода отвратительная, туман и снег. Мы промокли, но продолжали энергично трудиться. Все-таки в подобных условиях работать тяжело. К тому же приходится далеко бросать лопатой мелкий лед и таскать крупные куски торосов. Изредка мы прекращали работать и отдыхали. Один такой перерыв я использовал для того, чтобы сходить в лагерь и разогреть обед. 21 августа. Сегодня у нас традиционный праздник. Юбилейный день посадки на лед Северного полюса. Уже 3 месяца мы живем в нашем ледяном лагере. По этому поводу я приготовил к обеду сладкое блюдо. Перед обедом мы выпили по рюмке коньяку. Эти дни мы так много работали, что руки и тело ноют. Когда сегодня вернулись после расчистки аэродрома в палатку и присели отдохнуть, не прошло и получаса, как все заснули. Проснувшись, я взглянул на ребят и невольно рассмеялся. Каждый спал в той же позе и на том же месте, куда сел отдохнуть. Решил всех разбудить. Это не так-то легко удалось. После тяжелых трудов и зверской усталости, которая сейчас всех нас охватывает, братки пробуждаются лишь от долгих криков и увещеваний. Наконец-то ребята проснулись, разделись, забрались в спальные мешки и снова заснули крепким сном. Мы все заняты судьбой экипажа самолета Ливаневского. Наша радиостанция непрерывно следит за эфиром, и потому никакой связи с семьями у нас в последние дни нет. Ребята немного нервничают, мы привыкли часто получать сообщения из дома. У Петровича родилась дочка, но он даже не знает, какое ей дали имя. Все мы его успокаиваем. Ничего, плохо не назовут. 22 августа. Позавтракав, снова отправились на аэродром. Захватили с собой флажки, чтобы укрепить их на льдине и этим очертить границы площадки для возможной посадки. На этот раз с нами пошел и Эрнст. Он захватил киноаппарат, чтобы снять отдельные эпизоды нашей работы. В течение нескольких минут он выполнил все свои кинообязанности и присоединился к нам. Расчищал ледяное поле и отвозил лед. Работа пошла скорее. Должно быть, начинаем втягиваться. Мы уже разрушили последнюю большую гряду торосов. Под ударами наших пешней она быстро рассыпалась. Я осмотрелся кругом. Исчезли бугры, исчез ледяной вал, поле стало гладким. Сейчас мы мечтаем о морозе. Если бы температура понизилась, наше летное поле укрепилось, и мы смогли бы принимать большие самолеты. После полудня ушел варить обед, а ребята продолжали работать до вечера. Неожиданно сквозь облака прорвалось солнце. Правда, ненадолго, но и этого было достаточно, чтобы вызвать большую радость у Жени Федорова, который сразу начал определять по солнцу наше местоположение. Вечером мы уже передавали на материк новые координаты. За эти 6 дней